Бруктеры – германское племя, обитавшее в первом веке нашей эры между рекой Липпе и верхним течением реки Эмс по обоим ее берегам. Аналы, книга 1, глава 51-60, книга 13, глава 56, история, книга 4, главы 21-61-77, книга 5, глава 18, Германия, глава 33. Брундизих, портовый город в Калабрии, Южная Италия. Аналы, книга 1, глава 10, книга 2, глава 30, книга 3, главы 1, 2, 7, книга 4, глава 27, история, книга 2, глава 83. Брут. Смотри, Юних Брут Марк. Брутедих Нигер. Эдил в 22 году нашей эры. Аналы, книга 3, глава 66. Бруты. Смотри, Юний Брут Марк и Юний Брут Альбин. Децим. Бур. Смотри, Афраний Бур. Буры. Германское племя, обитавшее в верховьях реки Одер. Германия, глава 43. Бычий рынок. Форум Буариум. Площадь в Риме, где торговали скотом. Аналы, книга 12, глава 24. Вагал. Левый рукав Рейнской дельты, ныне река Ваал. Аналы, книга 2, глава 6. Вада. Населенный пункт в Нижней Германии. История. Книга 5, главы 20-21. Вазак. Начальник конницы царя Вологеза. Аналы. Книга 15, главы 14-15. Валент. Смотри, Фабий Валент. Валентин. Смотри, Юлий Валентин. Валерий Азиатик, наместник провинции Белгика в 69 году, зять императора Вителия. История, книга 1, глава 59, книга 4, глава 4. Валерий Азиатик Публий, консул 46 года нашей эры, по повелению императора Клавдия, покончивший самоубийством в 47 году. Аналы, книга 11, главы с 1 по 3, книга 13, глава 43. Валерий Капитон, бывший претор, после убийства Агриппины, возвращенный Нероном из ссылки. Аналы, книга 14, глава 12. Валерий Катул Гай, знаменитый римский поэт, 87-57 годы до нашей эры. Аналы, книга 4, глава 34. Валерий Катул Мессалин, Луций, консул 73 года нашей эры, грозный обвинитель по политическим процессам в правлении императора Домициана. Агрикола, глава 45. Валерий Корв Марк, римский военачальник, около 370-го, около 270-го годы до нашей эры. Шесть раз избиравшийся консулом. Аналы, книга 1, глава 9. Валерий Марин, сенатор, выдвинутый императором Гальбой в консулы Суфекты на 69-й год нашей эры, но отстраненный от консульства императором Вителием. История, книга 2, глава 71. Валерий Мессалла Волез, Луций, консул 5-го года нашей эры, аналы, книга 3, глава 68. Валерий Мессалла Корвин Марк, римский политический деятель, соратник Августа, консул 31-го года до нашей эры, известный оратор, историк. Аналы, книга 3, глава 34, книга 4, глава 34, книга 6, глава 11, книга 11, глава 6-7, книга 13, глава 34. Об ораторах, главы 12, с 16 по 18, 20, 21. Валерий Мессалла или Мессалин Корвин Марк. Сын оратора Марка Валерия Мессаллы, друг Овидия, консул 3-го года до нашей эры. Аналы, книга 1, глава 8, книга 3, главы 18-34. Валерий Мессалла Корвин Марк, внук оратора Валерия Мессаллы, консул 20-го года нашей эры. Аналы, книга 3, глава 2. Валерий Мессалла Корвин Марк, консул 58 года нашей эры, правнук оратора Марка Валерия Мессаллы. Аналы, книга 13, глава 34. Валерий Мессалин. Смотри, Валерий Мессалла или Валерий Катул Мессалин. Валерий Назон. Сенатор, бывший претор. Аналы, книга 4, глава 56. Валерий Паулин, прокуратор Нарбонской Галлии в 69 году нашей эры. История, книга 3, глава 43. Валерий Понтик, обвинитель по делу Валерия Фабиана и его соучастников. Аналы, книга 14, глава 41. Валерий Потит, квестор 447 года до нашей эры. Аналы, книга 11, глава 22. Валерий Фабиан, родственник Домиция Бальба, подделавший его завещание. Аналы, книга 14, главы 40-41. Валерий Фест, командир легиона в провинции Африка в начале правления императора Веспасиана. История, книга 2, глава 98, книга 4, главы 49-50. Валерия Мессалина, третья жена императора Клавдия, около 23-48 годы нашей эры. Аналы, книга 11, главы 2, 12, 26, с 28 по 32, с 34 по 38. Книга 12, главы 1, 7, 9, 42, 65. Книга 13, главы 11, 19, 32, 43. Вангион, племянник царя Маркоманов Ванья. Аналы, книга 12, главы 29, 30. Вангионы, германское племя, сначала обитавшее на правом берегу Рейна в среднем его течении, во времена Тацита на левом его берегу в районе нынешнего Вормса, который в истории Аммиана Марцеллина именуется Вангионами. Аналы, книга 13, глава 27, история, книга 4, глава 70, Германия, глава 28. Вандилии. Германский народ, очевидно, то же, что вандалы, первоначально обитавшие на побережье Балтийского моря, потом по среднему течению Одера. Со второго века нашей эры вандалы стали постепенно продвигаться на юг, в V веке вторглись на Пиренейский полуостров и, вытесненные оттуда вестготами, переправились в Северную Африку, где создали свое королевство. Германия, глава 2. Ванний, царь германского племени Маркоманов. Аналы, книга 2, глава 63, книга 12, главы 29-30. Вар, смотри, Арий Вар, или Квинтилий Вар. Вардан, брат Готарза и его соперник в борьбе за Парфянский престол. Аналы, книга 11, главы с 8 по 10. Вардан, сын парфянского царя Вологеза. Аналы, книга 13, глава 7. Варий Криспин, трибун претерианцев. История, книга 1, глава 80. Варий Лигур, любовник Аквилии, подкупивший угрожавших ему обвинением Сервилия и Корнелия. Аналы, книга 4, глава 42, книга 6, глава 30. Варий Руф Луций, римский поэт, друг Вергилия и Горация. Из сочинений Вария сохранились лишь небольшие отрывки одного стихотворения. Об ораторах, глава 12. Варины, небольшое германское племя, обитавшее в южной части Ютландского полуострова. Германия, глава 40. Варрон, смотри, Теренций Варрон Марк, Реатинский. Или Везелих Варон Луций. Васконы – народ, обитавший в северо-восточной части Тарраконской Испании, ныне Баски. История, книга 4, глава 33. Ватикан – Ватиканский холм на правом берегу Тибра. История, книга 2, глава 93. Ватиканская долина – долина у подножья восточного склона Ватиканского холма. Аналы, книга 14, глава 14. Ватиний, приближенный Нерона, известный доносчик и обвинитель. Аналы, книга 15, глава 34, история, книга 1, глава 37, об ораторах, глава 11. Ватиний Публий, народный трибун 59 года до нашей эры, консул суфект в 47 году, трижды привлеченный к суду оратором Кальвом в 58, 56 и 54 годах. В 56 году с речью против него выступил и Цицерон. Об ораторах главы 21, 34, 39. Ведий Аквила, командир 13-го региона, действовавшего в 69 году нашей эры на стороне Отона. История, книга 2, глава 44, книга 3, глава 7. Ведий Полион, близкий к Августу римский всадник, отличавшийся необыкновенной роскошью образа жизни. Аналы, книга 1, глава 10, книга 12, глава 60. Везувий, вулкан близ Неаполя. Аналы, книга 4, глава 67. Вейаний, Нигер, трибун, совершивший казнь над Субрием Флавом. Аналы, книга 15, глава 67. Велабр, часть Рима между Палатинским и Капитолийским холмами. История, книга 1, глава 27, книга 3, глава 74. Веледа, прозвище со значением «провидица». Женщина из германского племени бруктеров, принимавшая участие в антиримском восстании батавов 69-70 годы нашей эры и умершая в плену у римлян. История, книга 4, главы 61-65, книга 5, главы 22-24, Германия, глава 8. Велинское озеро, ныне Велино, озеро между городами Риатой, ныне Риети, и Интерамной, ныне Терни, в области Сабинин, Италия. Аналы, книга 1, глава 79. Велокат, любовник царицы бригантов Картимандуи. История, книга 3, глава 45. Венеды, иллирийское племя, обитавшее в верхнем и среднем течении Вислы. Впоследствии, после ухода венедов, это наименование закрепилось за их восточными соседями славянами. Германия, глава 46. Венера, римская богиня красоты, любви и брака, по официальной римской версии, родоначальница рода Юлиев. Аналы, книга 3, глава 62, книга 4, глава 43. Венера Амафунтская, храм Артемиды Венере в городе Амафунте на острове Кипре. Аналы, книга 3, глава 62. Венера Пафосская, храм Артемиды Венере в городе Пафосе на острове Кипре. Аналы, книга 3, глава 62, история, книга 2, глава 2. Венера Родительница, храм Венере Родительницы находился на форуме Юлия в Риме. Аналы, книга 16, глава 27. Венера Стратоникида, храм Афродите Венере в городе Стратоникее в Карии. Аналы, книга 3, глава 63. Венет Павел, центурион претерианцев, участник заговора Пизона. Аналы, книга 15, глава 50. Венеты, народ, обитавший у северо-западного побережья Адриатического моря, сохранивший свое имя в названии города Венеции. Аналы, книга 11, глава 23. Вентидий, смотри Вентидий Бас Публий. Вентидий Бас Публий, легат войски Марка Антония, победивший парфянского царевича Пакора в 39 году до нашей эры. История, книга 5, глава 9, Германия, глава 37. Вентидий Куман, правитель части Иудеи, Галилеи. Аналы, книга 12, глава 54. Венуций, вождь британцев при императоре Клавдии и во время восстания 69 года нашей эры. Аналы, книга 12, глава 40, история, книга 3, глава 45. Веракс, племянник Юлия Цивилиса, вождя батавов. История, книга 5, главы 20, 21. Вераний Квинт, легат Германика, консул 49 года нашей эры, наместник Британии в 57 или 58 году. Аналы, книга 2, глава 56, 74, книга 3, главы 10, 13, 17, 19, книга 12, глава 5, книга 14, глава 29, Агрикола, глава 14. Верания, жена Кальпурния Пизона Лициниана. История, книга 1, глава 47. Вергилий, капитон Гней, наместник Египта при императоре Клавдии. История, книга 3, глава 77. Книга 4, глава 3. Вергилий Марон Публий, прославленный римский поэт. 70-19 годы до нашей эры. Об ораторах, главы 12, 13, 20, 23. Вергиний, смотри, Вергиний Руф. Вергиний Руф Луций, консул в 63, 69 и 97 годах нашей эры. Умер в 98 году. Аналы, книга 15, глава 23. История, книга 1, главы 8, 9, 52, 53, 77. Книга 2, главы 49, 51, 68, 71. Книга 3, глава 62. Книга 4, главы 17, 69. Вергиний Флав, оратор, автор сочинения по риторике, учитель поэта Персия, отправленный Нероном в изгнание в связи с заговором Пизона в 65 году нашей эры. Аналы, книга 15, глава 71. Верона, город в Трансподанской Галлии. История, книга 2, глава 23. Книга 3, главы с 8 по 10, 15, 50, 52. Веррес, смотри, Корнелий Веррес Гай. Веррит, вождь германского племени фризов. Аналы, книга 13, глава 54. Веруламий, город в Британии, близ нынешнего Сент-Олбанса. Аналы, книга 14, глава 33. Верулан, север, консул суфект при императоре Нероне в неустановленном году. Аналы, книга 14, глава 26, книга 15, глава 3. Верулана Гратилла, римская матрона, сторонница Веспасиана. История, книга 3, глава 69. Верцеллы, город в Трансподанской Галлии, ныне Верчелли. История, книга 1, глава 70, об ораторах, глава 8. Вескуларий Флаг, римский всадник, приближенный императора Тиберия. Аналы, книга 2, глава 28, книга 6, глава 10. Веспасиан Флавий Веспасиан Тит, римский император, 69-79 годы нашей эры. Аналы, книга 3, глава 55, книга 16, глава 5. История, книга 1, главы 10, 46, 50, 76. Книга 2, главы 1, 4, 5, 7, 67, 73, 74 по 76, 78 по 87, с 96 по 99. Книга 3, главы 1, 3, 7 по 13, 31, 37, 38, 40, 42 по 44, 48, 49, 52, 53, 57, 59, 60, 63 по 66, 69, 70, 73 по 75, 77, 78, 86. Книга 4, главы с 3 по 9, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 31, 32, с 36 по 40, 42, 46, 49, 51, 52, 54, 58, 68, 70, 75, 77, с 80 по 82. Книга 5, главы 1, 10, 13, 25, 26. Германия, глава 8. Агрикола, главы 7, 9, 13, 17. Об ораторах, главы 8, 9, 17. Веста. Богиня домашнего очага и чистоты семейной жизни. Римская мифология. Аналы, книга 1, глава 8, книга 15, главы 36-41, история, книга 1, глава 43. Вестин Луций. Римский всадник, которому Веспасиан поручил восстановить храм Юпитеру Капитолийскому. История, книга 4, глава 53. Вестин Аттик Марк. Консул 65-го года нашей эры. Аналы, книга 15, главы 48, 52, 68, 69. Вестриций Спурнинна. Военачальник войски императора Отона. История, книга 2, главы 11, 18, 19, 23, 36. Веттий Булан Марк. Консул Суфект при Нероне в неустановленном году, наместник Британии в 69-71 годах нашей эры. Аналы, книга 15, глава 3, история, книга 2, глава 65-97, Агрикола, главы 8-16. Веттий Валент, знаменитый врач, один из любовников Мессалины. Аналы, книга 11, главы 30-31-35. Ветурий. Воин из личной охраны императора Гальбы. История. Книга 1. Глава 25. Вибенний Руфин. Префект конницы. Начальник гарнизона города Атрии в 69 году нашей эры. История. Книга 3. Глава 12. Вибиний Варрон или Вирон. Сенатор, исключенный императором Тиберием из Сената. Аналы. Книга 2. Глава 48. Вибидия, Висталка. Аналы, книга 11, главы 32-34. Вибий Крисп Квинт. Известный оратор, консул Суфект в 57 году нашей эры, наместник провинции Африка при императоре Веспасиане. Аналы, книга 14, глава 28. История, книга 2, глава 10. Книга 4, главы с 41 по 43. Об ораторах, главы 8-13. Вибий Марс Гай, консул Суфект 17 года нашей эры, наместник Сирии в 47 году. Аналы, книга 2, главы 74-79, книга 4, глава 56, книга 6, главы 47-48, книга 11, глава 10. Вибий Панса Гай, консул 43 года до нашей эры, погибший в том же году в битве при Бононии. Аналы, книга 1, глава 10, об ораторах, глава 17. Вибий Секунд, прокуратор Мавритании, осужденный в 60-м году нашей эры по жалобе местных жителей. Аналы, книга 14, глава 28. Вибий Серен Гай, отец, один из обвинителей Марка Либона Скрибония Друза. Аналы, книга 2, глава 30, книга 4, глава 13 и главы с 28 по 30. Вибий Серен, сын, обвинитель своего отца Гая Вибия Серена в 24 году нашей эры. Аналы, книга 4, главы 28-29-36. Вибий Фронтон, префект конницы, захвативший бежавшего из Киликии Вонона. Аналы, книга 2, глава 68. Вибиллих, царь германского племени Гермундуров. Аналы, книга 2, глава 63, книга 12, глава 29. Вибия, мать Марка Фурия Скрибониана. Аналы, книга 12, глава 52. Вибулен, рядовой воин, обратившийся с речью к панонским легионам во время восстания в 14 году нашей эры. Аналы, книга 1, главы 22-28-29. Вибулен Агриппа, римский всадник. Аналы, книга 6, глава 40. Вибуллих, претор в правлении Нерона. Аналы, книга 13, глава 28. Виенна, главный город гальского племени Аллоброгов, ныне Вьен. на юге Франции. Аналы, книга 11, глава 1, история, книга 1, главы 65, 66, 77, книга 2, главы 29, 66. Виенцы, жители города Виенны. История, книга 1, глава 65. Визеллих Варон Гай, наместник провинции Нижняя Германия в 21 году нашей эры. Аналы, книга 3, главы с 41 по 43. Визеллих Варон Луций, консул 24 года нашей эры, сын Гая Визеллия Варона. Аналы, книга 4, главы 17-19. Визургих, река в Западной Германии, ныне Везер. Аналы, книга 1, глава 70, книга 2, глава 9-11-12-16-17. Виктория, богиня победы, римская мифология. Аналы, книга 14, глава 32. Виндекс, смотри, Юлих, Виндекс, Гай. Винделики, кельтское племя, обитавшее между Гельвецией, Нориком, Альпами и Дунаем, с главным городом Августа, Винделиков, ныне Аугсбург. Аналы, книга 2, глава 17. Виндонисса, город Гельветов, ныне Виндиш, в Швейцарии. История, книга 4, главы 61-70. Винних Тит, консул 69 года нашей эры, легат Гальбы, убитый вместе с ним. История, книга 1, главы 1-6, с 11 по 14, с 32 по 34, 37, 39, 42, 44, 47, 48, 72, книга 2, глава 95. Виницих Марк, консул 30-го и 45-го годов нашей эры, муж дочери Германика Юлии. Аналы, книга 6, главы 15, 45. Виницих Публих, консул 2-го года нашей эры, оратор. Аналы, книга 3, глава 11. Виницих Руфин, римский всадник, соучастник в деле Валерия Фабиана. Аналы, книга 14, глава 40. Випсания в Портик. Портик Марка Випсания Агриппы, невдалеке от Палатинского дворца. История, книга 1, глава 31. Випсаний Агриппа Марк, приближенный и зять Августа, был женат на вдове Клавдия Марцелла Юлии, консул в 37, 28 и 27 годах до нашей эры, умер в 12 году. Аналы, книга 1, главы 3, 12, 41, 53, книга 3, главы 19, 56, 75, книга 4, глава 40, книга 6, глава 51, книга 12, глава 27, книга 14, глава 53, 55, книга 15, главы 37, 39. Випсаних Ленат, наместник провинции Сардиния в правлении Нерона. Аналы, книга 13, глава 30. Випсания Агриппина, дочь Марка Агриппы, мать Друза-младшего, первая жена императора Тиберия, с которой он развелся в 11 году до нашей эры, чтобы, выполняя пожелания Августа, жениться на его дочери Юлии. Аналы, книга 1, глава 12, книга 3, глава 19. Випстан Луций, консул 48 года нашей эры, аналы, книга 11, главы 23-25. Випстан Апрониан Гай, консул 59 года нашей эры, наместник провинции Африка в 69 году, аналы, книга 14, глава 1, история, книга 1, глава 76. Випстан Гал, претор, умер в 17 году нашей эры. Аналы, книга 2, глава 51. Випстан Мессалла, военный трибун в войске Веспасиана в 69 году нашей эры. Сенатор, друг юности Тацита, автор описания военных действий, в которых принимал участие. Сочинение Мессаллы – один из источников Тацита при написании им книги «Третьей истории». История, книга 3, главы 9, 11, 18, 25, 28, книга 4, глава 42, об ораторах, главы с 14 по 16, с 23 по 25, 27, 28, 40.